Глава 13. Предложение. Я смотрел на незнакомку во все глаза. «Кто вы такая?» Она приглашающе похлопала по траве рядом с собой. «Присаживайтесь, расскажу». И, увидев мое подозрительное выражение лица, осклабилась. «Или стесняйтесь». Я не повелся на эту детскую провокацию и остался на месте. Тогда она поднялась и подошла сама. Травяной склон был настолько крутым и скользким от выпавшей росы, что я не мог просто попятиться, не рискуя свернуть шею. Так что незнакомка приблизилась и бесстыже начала накручивать на пальцы мой развязанный шейный платок. «Весёлая ночка, да?» — она показала остренькие клыки. «Вы такой растрёпанный». «Что вам надо?» «Я еще не ответила на первый вопрос, а вы уже задаете второй. Поразительное непостоянство». Незнакомка щелкнула языком. «Конечно!» Он оказался раздвоенным. Ядовитое очарование гостья, наверняка незваной, заставляло меня держаться скованно и дышать поверхностно, как при встрече с гадюкой. Ее яркие губы и расшитое золотыми нитями платье с воротником-стойкой выделялись в сине-зеленой палитре замкового сада. Она чем-то напоминала азиатского дракона. Казалось, еще мгновение и обернется им, набросится, затянет в тугие кольца. «Меня зовут Алекто». Она наклонила голову, глядя на меня из-под длинных ресниц. «Я пришла с предложением. Как насчет того, чтобы уйти с этой унылой вечеринки на куда более интересную?» Я поперхнулся от неожиданности. «Нет, спасибо. Мне и здесь хорошо». «Поверьте, это ненадолго». Алекта хмыкнула и затянулась сигаретой, изящно держа мундштук средним и указательным пальцами. «Вам не место в небесных чертогах», — она покачала головой. «Вы сами уже начинаете понимать это, верно?» Я нахмурился. «Ваш дар тёмен, Евгений», — продолжала Алекта. «Он не имеет никакого отношения к свету. Колдуны и небожители втираются к вам в доверие лишь за тем, чтобы держать под контролем. А как только вы взбрыкнете, беспрепятственно ликвидировать». Кровь зашумела у меня в ушах. «О чем вы, черт возьми, говорите?» — крикнул я, отшатываясь. Из кустов жимолости растущих у рва выпорхнули вспугнутые птицы. Алекта зашептала «тише, тише» и попробовала успокаивающе погладить меня по ладони, но я отдернул ее. «Не смейте прикасаться ко мне!» Мой голос звучал гораздо жестче, чем обычно. Ей это понравилось. «Слушаюсь», — улыбнулась она, театрально приложив руку к груди и склонив голову. «Я говорю о том, что в небесных чертогах прекрасно осознают, что вы — будущий повелитель проклятых. И ваше существование для сил света крайне нежелательно. Вы очень опасны даже сейчас. Где это видано, с такой легкостью выманить Акумбру из-под воды? А однажды вы станете способны собрать армию чудовищ, которые будут беспрекословно повиноваться вам, и сможете с их помощью сделать что угодно. В чертогах вам не позволят развивать талант. Никто не будет учить вас, никто не будет радоваться вашим успехам. А если вы самостоятельно начнете работать над своим даром, то как думаете, что они сделают? Ответ очевиден. Казнят. Она пожала плечами. «Они меня не казнят!» Мое дыхание сбилось на этих словах. «Вы правда готовы поставить на это свою жизнь?» Я смотрел на Алекта во все глаза. «Евгений, уходите к нам, пока не стало слишком поздно. Для нас вы — великая драгоценность, партнер, которого мы так долго ждали. Мы не будем держать вас на поводке». «Вы — это демоны?» — спросил я. Она усмехнулась и погладила себя по рогам. «Демоны в том числе, но не спешите думать, что в моем лице с вами говорит само зло». Она рассмеялась. Я знаю, что вы новичок в магическом мире. Здесь, как и в мире людей, нет черного и белого. Все окрашено в серые тона. Мы в сумрачном городе плохи лишь тем, что не полагаем необходимым возлагать свои жизни на алтарь служения людям. Никаких пыток, никаких злодейств по расписанию. Просто мы не считаем, что не маги — пуп земли, а главная цель нашего существования — защищать их от проклятых. Мы здоровые эгоцентрики, и только за это небеса так яростно осуждают нас, представляете? Ах, нигде не живет столько гордыни, сколько в чертогах. И столько хитрости и лжи. Признайтесь, они ведь крайне щедро нахваливали ваш уникальный талант. У меня голова шла кругом от ее речей. Перед мысленным взором появился улыбающийся Феликс. «Женя, знай, ты удивительный! Твой дар невероятен! Ты сокровище, Евгений Фортунов!» «Да ну, бред! Я что, историю Змеи-Искусителя не знаю?» Алекта, явно довольная моим побледневшим лицом, выдохнула струйку дыма в сторону, затем якобы покорно опустила глаза, в которых так и плясали лукавые искры. Впрочем, не мне рассуждать о высоких материях. Я всего лишь посланница своего господина, — почти пропела она. «Евгений, пойдемте со мной, вас уже ждут. Вы не пожалеете, обещаю». «Благодарю за интересную беседу и приглашение, но я вынужден отказаться», — собравшись, покачал головой я. «Спасибо за предупреждение о чертогах. Я постараюсь быть внимательнее и не дам никому себя убить». «Вы думаете, я лгу?» — прищурилась она. «Я просто не хочу продолжать этот диалог». Я так хорошо держался, что был готов чуть ли не вслух похвалить себя. Однако внутри гудела тревога. «Повелитель проклятых». Демоница произнесла ровно те два слова, которые были в пророчестве Инги. Олег-то права. Я действительно чувствую, что со мной что-то не так. И эти шепотки небожителей, пялящихся на меня, словно на циркового зверёныша, это чёртово предсказание... Молчание Феликса в ответ на то, что я пожалел Шобла. Мне и без того было тревожно. Правила магического мира казались туманны, а уж теперь... Я не справлюсь с этим один. Но пусть паника у меня внутри и закручивалась, как торнадо, воющая в техасских степях, мое лицо, вероятно, совершенно ее не отражало. Потому что Олекта вздохнула, щелкнула пальцами, и ее мундштук исчез. «Ваш снобизм раздражает». Я поджал губы, демоница прищурилась. «Мавет велел поговорить с вами мирно, но этот способ явно не действует. Что ж, придется по-плохому. Ведь никто не смеет пренебрегать приглашением моего господина». Ощерившись, она вдруг сделала резкое движение руками, будто бросая что-то вперед. И действительно, из покрытых перламутром браслетов на ее запястьях вдруг вылетели золотые нити, которые оплели меня даже быстрее, чем я успел разглядеть их. Я задергался, как стрекоза в ловушке, но нити, несомненно, магические, стягивались все сильнее. Я только упал на траву и точно скатился бы в ров, если бы демоница не наступила на меня. «Мне очень жаль, что приходится действовать так грубо, повелитель». Снова прижав руку к груди, слегка поклонилась она. «Но когда вы осознаете происходящее, то поймете, что я просто пыталась помочь. И тогда мы с вами непременно посмеемся над сегодняшним вечером, сидя в баре «Осколок звезды» на моей любимой Виховой улице в сумрачном городе». Я бы закричал, но туго спеленавшая меня золотая паутина затянула даже рот. Олекта взмахнула пальцем так, словно накручивала прядку волос, и у нее за спиной вдруг распахнулось нечто, что наверняка должно было быть порталом. К круглое окно, появившееся прямо в воздухе, внутри которого вихрились потоки разных оттенков красного. «Пойдемте, Евгений». Она наклонилась ко мне, как вдруг... Кинжал, черный, словно поглощавший свет, пролетел надо мной и впился Алекта в плечо. Она вскрикнула и потеряла контроль над порталом. Тот схлопнулся. «Страж!» — взревела она, глядя наверх на мост. «Феликс!» — мысленно возликовал я, извернувшись, чтобы посмотреть туда же. Но человек в прыжке, воспаривший над мостом и приземлившийся на берегу неподалеку от нас, не был Феликсом Рыбкиным. Он молча кинул во взревевшую Алекта еще одно темное лезвие. Оно просто сплелось из сгустка тьмы на его ладони. На этот раз демоница успела отразить кинжал топором. Тот возник в ее руке, стоило ударить по кольцу в виде змеи. Алекта отбежала, стараясь выиграть время для открытия нового портала, тогда как страж бросился к ней. Пробегая мимо меня, я в своих золотых нитях уже безнадежно скатывался в ров. Он сделал движение, словно режет воздух ножницами. И ножницы действительно появились, столь же обсидианово-черные, как клинки, и в мгновение ока взрезали паутину, чудом не вспоров мне живот. Я смог сесть. Передо мной уже разворачивалась настоящая магическая дуэль. Стражем, пришедшим мне на помощь, был Клугге, брат-близнец Инги. Каждое его движение было полным силы и невольно приковывающим взгляд. Черные волосы, собранные в хвост, хлестали по шее. Он сбросил мешавшуюся накидку, украшавшая ее серебряная вышивка блеснула в свете луны. Клугге сражался молча, тогда как Алекта рычала и выкрикивала оскорбления. Заклинания гремели и метались по берегу. Было неясно, кто что наколдовывал. Вспыхнул куст из заброшенного клуба пламени, взлетел рой мотыльков, землю исполосовали словно ударами кнута, сверкнули молнии. И вдруг Алекта снова вскрикнула, хватаясь за грудь и харкая кровью. Клугге побежал к ней, сжимая на сей раз уже два клинка, но она ощерилась, явив испачканные красным зубы и прошипев: «Чтобы ты сдох, высокомерный ублюдок!» Резким движением руки распахнула портал и исчезла. Клугге, так и не проронивший ни слова, провернул кисти, кинжалы пропали. Потом он молча пошел ко мне. Я, сидевший на траве, живо представил, насколько растрепанно выгляжу. Страж центрального района остановился надо мной и сплел руки на груди. Он даже не запыхался во время боя. Ни травинки не прилипло к его роскошному костюму из черного бархата и шелка. Лицо выглядело идеальным и спокойным, как у статуи. Клугге смотрел на меня своими синими, как вода в ночной реке, глазами и молчал. Меня пробрало мурашками. Что ему надо? Он ждет извинений? Он видел, как я пялюсь на его сестру и теперь собирается убить меня? Хотя... Стоп. Для начала я должен сказать ему спасибо. Вот чего он наверняка ожидает. Но я не успел, потому что Клугге... уже разомкнул рот и безэмоционально произнес: «Вставай. Сейчас сюда нагрянет толпа любопытствующих из замка». Он с неудовольствием покосился на все еще горящий куст жимолости, возле которого сидел с печальным видом какой-то кролик. Наверное, прежде это был его любимый куст. И снова я не успел ничего ответить. По склону к нам спешил Феликс, как всегда умеющий появляться экстравагантно. С бокалом в руках, напиток в котором качался, но не выплескивался, несмотря на скорость. «Не нагрянет», — сказал Феликс, протягивая мне руку и поднимая с травы. «По-хорошему, мне давно уже надо было встать самостоятельно». «Я успел выбежать из ворот в тот момент, когда бой начался, и поставил над вами глушащие звуки щит. Но вот куст надо потушить». Он развернулся и плеснул из бокала в сторону жимолости. Конечно, такое смешное количество воды... Ну, я надеюсь, что это была вода, не смогло бы ликвидировать пожар, да и долететь на него. Но Феликс пропел какие-то строчки на древнегреческом, и жидкость резко увеличилась в объеме и слегка сменила траекторию. В итоге на куст обрушилась целая бочка, не меньше. Куст умер. Кролик опешил и ускакал. «Думаю, теперь нам всем стоит найти укромное место и поговорить о случившемся», — цокнул языком Феликс. Я осторожно кивнул. Клугге, конечно же, промолчал.